До сих пор мы пытались все сделать сами, это правда, потому что если нам удастся найти ее, не втягивая в дело полицию, мы спасем репутацию компании и нашего клиента. Кстати говоря, Мэри Крейн мы тоже можем спасти от крупных неприятностей, если сами разыщем и вернем деньги. Если все так и будет, возможно, ей даже не предъявят обвинение в воровстве. Согласитесь, ради этого стоило поработать. Но если вы правы, и Мэри действительно почти добралась до Фейервейла, почему мы не встретились? Вот что я хотел бы узнать не меньше вас, — сказал Мусам, — и больше ждать не желаю. — Сутки вы сможете подождать? — произнес Арбогаст. — Что вы задумали? — Как я уже сказал, проверить еще раз. Он поднял руку, предупреждая возражение. — Не по всей дороге отсюда до Талс, конечно. Должен признать, что это невозможно. Но я хочу попытаться разнюхать что-нибудь в здешних местах. Посетить придорожные ресторанчики, заправочные станции, поговорить с тем, кто торгует машинами, с хозяевами мотелей. Возможно, кто-то и видел ее. Я до сих пор убежден, что интуиция меня не обманывает. Она собиралась приехать сюда. Кто знает, может быть, добравшись до Фейервейла, Мэри передумала и продолжила путь. Но я хочу знать наверняка. Если вы ничего не выясните в течение 24 часов, тогда я говорю, все, хватит, мы звоним в полицию, втягиваемся в эту рутину с объявлением о пропаже, без вести и так далее. Ну что, договорились? Сэм бросил взгляд на Лайлу. Как вы думаете? Спросил. Я не знаю. Я так волнуюсь сейчас, что ничего не соображаю. Она вздохнула. Решайте вы, Сэм. Он кивнул Арбогасту. Хорошо. Договорились, но я хочу предупредить вас сразу. Если завтра у вас ничего не выйдет, и вы не сообщите в полицию, я это сделаю. Арбогаст надел пиджак. Пойду-ка я сниму себе номер в гостинице. А как вы, мисс Крейн? Лайла посмотрела на Сэма. Я провожу ее туда попозже, сказал Сэм. Я хочу пообедать с Лайлой и сам позабочусь о номере для нее. Утром мы оба будем ждать здесь вашего звонка. Первый раз за весь вечер губы Арбогаста растянулись в улыбке. Он явно не годился в соперники Монны и Лизы, но все же это была улыбка. «Я вам верю», — произнес он. «Извините, что вначале так навалился на вас, но я должен был убедиться». Он кивнул Лайле. «Не волнуйтесь, мы разыщем вашу сестру». И с этими словами он вышел из комнаты. Дверь еще не закрылась, а Лайла уж всхлипывала на плече у Сэма. Ее голос звучал, словно приглушенный стон. «Сэм, я страшно боюсь. Что-то случилось с Мэри. Я знаю, я это чувствую. Ну-ну-ну-ну!» «Все в порядке», — сказал он, удивляясь про себя, куда пропадают в нужный момент подходящие слова. «Почему никогда не удается найти выражений, способных прогнать страх, горе, одиночество? Все в полном порядке, поверьте мне!» Неожиданно она отстранилась от него, отступила на шаг, ее заплаканные глаза расширились. Когда она заговорила, голос звучал тихо, но решительно. — Почему я должна вам верить, Сэм? — Еле слышно, — спросила она. — Вы можете назвать причину? — Причину, о которой вы умолчали, когда говорили с этим сыщиком? — Сэм, скажите мне правду. Мэри была у вас. Вы знали все о случившемся, об этих деньгах? Он покачал головой. — Нет. — Ничего я не знал. Вам придется поверить мне на слово, как я верю вам. Она отвернулась к стене. «Должно быть, вы правы», — произнесла она. «Мэри могла бы за прошлую неделю встретиться со мной или с вами. И так, но не встретилась. Я верю вам, Сэм. Просто очень уж трудно теперь во что-нибудь поверить после того, как твоя родная сестра оказалась». «Успокойтесь», — прервал ее Сэм. «Сейчас вам нужно немного перекусить и хорошенько отдохнуть. Завтра все перестанет казаться таким безнадежным». «Вы правда так думаете, Сэм?» «Да, правда». Это он ни разу не лгал женщине. Глава 8. Когда он проснулся, уже наступило это самое завтра. Обычный субботний день превратился в бесконечную пытку ожиданий. Примерно в 10 он позвонил Лайле из магазина. Она же встала и позавтракала. Арбогаста в номере не оказалось, он явно приступил к работе. Но сыщик оставил для Лайлы записку, в которой сообщал, то свяжут с ней в течение дня. «Вы не хотите прийти ко мне?» — предложил ей по телефону Сэм. «Какой смысл сидеть весь день одной? Мы могли бы перекусить вместе, потом связаться с гостиницей и узнать, звонил ли Арбогаст. Нет, нет, лучше так. Я прошу, чтобы звонки переводили прямо ко мне». Лайла согласилась, и Сэм почувствовал облегчение. Ему не хотелось сегодня оставлять ее одну. Лайла опять начнет волноваться, переживать. Сам-то он всю ночь не мог глаз сомкнуть. Он изо всех сил пытался изгнать из головы эту мысль, но все-таки надо честно признать, теория Арбогаста вполне логична. Мэри, скорее всего, планировала приехать к нему после того, как взяла деньги. И, скажет, она их взяла. Вот что самое страшное. Смириться с тем, что Мэри — воровка. Нет, Мэри не такая. Все, что он знал о ней, говорило против этого. И все же, хорошо ли он знал Мэри? Еще прошлой ночью он отметил про себя, с каким трудом понимает свою невесту. Он настолько мало ее знал, что в полумраке умудрился спутать Мэри с другой девушкой. «Странно», — сказал себе Сэм, — «как мы убеждены, что знаем человека только потому, что часто встречаемся или близки с ним?» «Да, тут Фейервейли таких примеров можно найти сколько хочешь. Вот, скажем, старина Томпкинс, долгие годы работавший инспектором школ, уважаемый в Ротари-клубе человек, бросил жену, семью и сбежал с 16-летней девчонкой. Кто мог подумать, что он способен на такое? Кто бы мог подумать, что Майк Фишер, страстный игрок и первый гуляк в этом крае перед смертью, завещает все свое состояние пресвитерианскому дому для сирот? Или Боб Саммерфильд, служащий у Сэма приказчиком? Целый год он работал с ним бок о бок, не подозревая, что Боб попал под 8-й пункт, когда служил в армии. После того, как пытался выбить мозги из головы своего полкового священника рукояткой пистолета. Примечание. Подразумевается пункт 8 прежнего устава Вооруженных сил США, предполагавший увольнение военнослужащего по причине психической неадекватности. Конец примечания. Теперь, конечно, он был в полном порядке. Скромный, тихий, симпатичный парень, которого такого и за 100 лет не найти. Но ведь таким он был, и в армии пока что-то не заставило его взорваться. Почтенные пожилые дамы ни с того ни с сего покидают мужей после 20 лет счастливой совместной жизни. Трясущиеся за свое место ничтожные банковские клерки оказываются способными на крупную растрату. Все можно украсть. Так что Мэри могла украсть эти деньги. Может, она устала ждать, когда он наконец расплатится с долгами. Не смогла устоять перед внезапным искушением. Может, она думала привезти деньги сюда, придумать какую-нибудь небылицу, заставить поверить ей и принять их. Может, она надеялась, что они убегут вдвоем. Надо быть честным, возможно, даже, вероятно, все так и было. Раз он признает это, встает другой вопрос. Почему она не приехала? Куда еще могла направиться, покинув окрестности Талса? Как только начинаешь гадать насчет этого, как только признаешь, что нельзя проникнуть в мысли другого человека, ты должен признать и главное, что все возможно. Дикое решение испытать судьбу в Лас-Вегасе, внезапное желание полностью отрешиться от всего и начать новую жизнь, взяв себе другую фамилию, разрушающее психику чувство вины, приводящее к амнезии. «Ну вот, теперь он делает из того, что случилось, целую уголовную историю», — мрачно подумал Сэм. «Или историю болезни. Если заходить так далеко в своих предположениях, то сразу возникает 1001 вариант развития событий. Например, она попала в аварию, чего так боялась Лайла, или согласилась подвести человека, а он оказался...» Сэм вновь с трудом отогнал эту мысль. «Нет, дальше так нельзя. Мало того, что ему приходится держать под контролем себя, он теперь должен еще отвлекать от подобных размышлений Лайлу. Да, сегодня ему предстоит тяжелая работа. Попытаться поднять настроение Лайлы. Все-таки есть шанс, что Арбогаст нападет на след. Если ничего не выйдет, он обратится к властям. Только тогда сам разрешит себе думать о самом худшем, что могло произойти». Ну что ж тут рассуждать о том, можно ли разобраться в мыслях другого человека?